Лавка Шарапова. Леонидов ждал Тыльнера и Николаева у входа в мясную лавку. Они шли через двор домов купца Вахрушева, знаменитую Вахрушенку, самый жиганский район в центре Москвы. По весенней погоде обитатели дома вылезали на улицу погреться на солнышке. Увидев двух больших начальников из Угро, снимали кепки и шляпы и вежливо кланялись. Тыльнер и Николаев вежливо кланялись тоже, как-никак воровская аристократия, цвет уголовной Москвы. «Но все прям как на светском рауте», — удивился Леонидов. «А как вы думаете, Олег Алексеевич, в любом деле есть свой политес?» Они вошли в лавку и увидели Шарапова, стоявшего, опершись руками о прилавок. Руки его напоминали две могучие колонны. Перед ним стояли два тонкошеих мальца лет по 20. «Значит, ты буржуй. Сейчас нам дашь баранью ногу, а потом каждый день будешь по 3 фунта давать, а в конце недели деньгами». На пацанах были большие клетчатые кепки, пальтишки в облипку, полуботиночки, джимми. Последний крик воровской моды. — А из белья вам ничего не надо? — спросил Шарапов. — А то вполне могу устроить. Саван. Он поднял кулак величиной с голову ребенка. — Ударь, всю жизнь на лекаре работать будешь. — Слышь ты, урка из гондонной фабрики, валяй отсюда, — сказал Леонидов. — Чё? Чё? Парень сделал несколько шагов к нему особой уркаганской походкой в раскачку. — А ну вы все трое, фря, делайте ногами по ходу, отседовая, иначе пасть разрежу до ушей! В руке парня появилась финка. Олег ушел влево, а справа провел сокрушительный кросс. Парень икнул, взмахнул руками, финка полетела к прилавку. Кепка соскочила с головы, а он сам, пролетев пару метров, ткнулся головой об бочки, стоявшие у стены. Второй бросился к выходу, но его за шкирку поймал Тыльнер. Он вытащил удостоверение. — Уголовный розыск, сопляк! Еще раз сюда придешь, отвезем в Гнездяковский, и там жить научим. А теперь забирай дружка и выноси его отсюда. — Как забирать? Парень, испуганно озираясь, схватил дружка за ноги и поволок на улицу. Леонидов поднял кепку и вышвырнул на волю. — А ударчик у вас, ваше благородие, тут все привыкнуть не могу. Олег Алексеевич! Шарапов вышел из-за стойки. — Позвольте познакомить. Шарапов Михаил Михайлович, бывший старший унтер-офицер, георгиевский кавалер, а ныне владелец этой лавки. — Тыльнер! — Георгий пожал мощную руку хозяина. — Николаев! — Опять рукопожатие. — Если не возражаете, господа товарищи красные сыщики, прошу ко мне отобедать, чем Бог послал. В комнате за обильно накрытым столом сидел Орест Петрович Андрианов. Он радостно поднялся навстречу бывшим коллегам. С Николаевым они обнялись. — Как ты, Орест? — спросил Николаев. — Живу, работаю в домкоме, дело производителей, и Михаилу Михайловичу помогаю с бухгалтерией. Ничего. — Обратно не тянет? — спросил Тыльнер. — Сложный вопрос, Георгий Федорович, очень сложный. — А если мы вас обратно пристроим? — предположил Тыльнер. — Начальник розыска к вам хорошо относится. — А что правда, то правда. Не пересидел его комиссар Фейгин. Значит, у него власти больше. Да и кем меня нынче зачислить могут? Агентом 3-го разряда? А я перед увольнением субинспектором числился. Негоже мне титулярному советнику и кавалеру орденов на побегушках быть. Раз уж не приглянулся новой власти Орест Андрианов, то пусть и работает он в домкоме. — Кстати, — вмешался Шарапов, — деньжик Орест получает вдвое, если не втрое против того. Но об этом потом. Давайте выпьем. Выпили по рюмке. Начали есть необыкновенно вкусные бараньи котлеты. В комнату заглянул приказчик. — Прощения просим, хозяин, к вам парфен. — Не вовремя, но проси. В комнату вошел человек в поддевке хорошего сукна, сияющих лаковых сапогах. — Хлеб да соль честной компании, — он поклонился. — Присаживайся к нам, Парфен Никитич, — предложил Шарапов. — Благодарствуйте. Я на минутку. Дело. А вот рюмку с такими важными гостями приму. Николаев сам налил полный стакан, положил на тарелку колбасу и огурцы. — А ты, ваше высокоблагородие, норму мою помнишь. — А как же, Парфен Никитич, жизнь вместе прожили. — Это точно. И обид на сердце не держали, а было всякое. — Это я для гражданина Тыльнера говорю и товарища репортера. Повод у меня есть выпить, поэтому приношу свои извинения за молодых жизни не знающих. Они свое получат. А вы, господа, на нас сердце не держите. Торгуй спокойно, Михаил Михайлович, тебя никто здесь не обидит. Парфен выпил, даже не поморщился. Николаев протянул закуску. Благодарим, конечно. Но такой хороший продукт закуска только портит. Извините, что помешал. Парфен поклонился и вышел. — Он кто? — спросил Леонидов. — Знатнейший домушник, — пояснил Николаев. — На всю вахрушенку в кулаке держит. Без него здесь бутылку пива не откроют. — Серьезный паренек. — Леонидов достал блокнот, записал. — Вы, Александр Иванович, вы, Георгий Федорович, пришли ко мне по поводу капитана Горомыслова. — Так? — Так, — ответил Тыльнер. — Ну, что я могу сказать? Его охотничья команда рядом с нашим полком стоял на Западном фронте. Я знатным разведчиком был, языков натаскал больше, чем воров на вахрушенке. Вот меня и приметил Горомыслов. Вызвал к себе, предложил служить в его команде. Отвел на учебное поле. Там макет человека стоял в немецкой каске. А вы знаете, что они были глубже наших. И под срезами каски красный кружочек был. Вот в него надо было по кружочку-то резиновой дубинкой, залитой ртутью, попасть. Удар этот не убивал, а оглушал. Вот поэтому нет ни одного убитого при ограблении, — сказал Тыльнер. А вы попали к Горомыслову? Нет, согласие дал, а ночью полковник Кравчук в поиск послал. Меня, двух солдат и с нами он, Олег Алексеевич, пошел. До немецких окопов добрались спокойно. Там Олег Алексеевич оглушил двоих, гренадера и лейтенанта. Немцы всполошились, не повезло. Мы лейтенанта потащили, а Олег Алексеевич с двух выстрелов из нагана пулеметный расчет погасил. «Неужто так стреляем?» — удивился Тыльнер. «Он, товарищ Тыльнер, из нагана все 7 пуль в десятку кладет». «И молчишь?» — ахнул Тыльнер. «А чем хвастаться?» — спокойно ответил Леонидов. «Но у немцев второй пулемет заработал. Меня подбило», — махнул рукой Шарапов. «А тут его благородие подполз, я ему брось, ползи», а он в ответ: «Москвичи земляков не бросают, и спас меня». За что ему вечная благодарность. Я за этот бой третий крест получил, а Олег Алексеевич не знали, чем наградить. Он же человек штатский был. Клюкву на шашку не положено. Думали дать гражданского Станислава третьей степени. А генерал Брусилов иначе решил. Наградил его солдатским Георгием четвертой степени. Так я к Горомыслову и не попал. Давайте еще по одной. «А что касается ограблений, так они в Москве в январе 17-го появились», — вмешался в разговор Андрианов. «Все как нынче. Удар, человек теряет сознание, у него забирают деньги». «Мы выясним, кто», — азартно включился Тыльнер. «Этим делом Казимир Кунцевич занимался. Его революционные матросы расстреляли на улице, а помогал им Андрианов. Что скажешь, Ирис Петрович?» «А что говорить? Архив сыскной полиции разгромили. Скажи одно, след в военный госпиталь привел». «Это важно?» — обрадовался Николаев. — Очень важно. — Не зря мы сюда пришли, — сказал Леонидов. — Чувствую, будет материал для газеты. — Как найдем, так будет. — Арис Петрович, — Тыльнер подсел к Андрианову, — может, все-таки вернетесь на службу ради Жигана этого? А то он два раза в месяц людей глушит. — Я ж не мальчик, Георгий Федорович. Отняли конфетку, потом другую дали, он и рад. Да и боюсь я на госслужбу идти. — Почему? — удивился Тыльнер. На виду не хочу быть. Страшноватенькая житуха настала. А помочь могу. Как ты с домком своего поможешь? Николаев выпил рюмку, отрезал кусок колбасы. Ах, и закуска у тебя, Михаил Михайлович, знатная, обратился он к хозяину. На том стоим, гордо ответил Шарапов. Так как же ты нам помочь собираешься, Арис Петрович? Наклонился к Андрианову Николаев. А очень просто, Ваня. И когда лихие люди архив сыскной громили, я кое-что дома укрыл. Там посмотрю, расскажу твоим сыщикам, где архивы госпитальные нынче. В Питер письмо напишу коллегам нашим, пусть в архиве военного министерства список команды Горомыслова найдут. А вы пока ищите. Давайте выпьем. Выпили, закусили. Вы, Арис Петрович, нам полный расклад поисков нарисовали. Главное, список команды Горомыслова. Выясним, кто лежал в госпитале в Москве, выйдем в масть. Дай бог. Ну что ж, Тыльнер встал. Спасибо, Михаил Михайлович, за рассказ интересный, за стол необыкновенный. Пора нам. Встал и Николаев. А вы посидите еще с нами, Олег Алексеевич. Вам же не надо мазуриков ловить. Выпьем, поболтаем. А за самоварчиком я расскажу вам, что накопал по поводу драгоценностей княжной Ольги. Ого, удивился Тыльнер. Чекаю угрозы, ничего не знают, где сокровища эти, а журналист Леонидов и делопроизводитель домкома Андрианов ищут. Не делопроизводитель, гордо сказал Андрианов и достал удостоверение. А Рабкор рабочей газеты. Ну, обставили вы нас со всех сторон, всплеснул руками Николаев. Надеюсь, на одно найдете, поделитесь. Все непременно. Сыщики ушли. А Леонидов, хозяин и Андрианов плотнее разместились за столом. Андрианов достал из потертого портфеля бумаги и потрепанную карту Москвы с какими-то непонятными знаками. Протянул Леонидову. — Смотрите, Олег Алексеевич,